Последний император Китая, верховный правитель марионеточного государства Маньчжоу-го и командующий Квантунской армией Пу-И, умирая в пекинской больнице Сихэ, в бессознательном состоянии с величайшим трудом произносил новые для него слова народного Китая. Премьер Джоу. Перевоспитание. Гражданин. Ему так хотелось вернуться в свой родной запретный город в столице Поднебесной. «Пожалуйста, пожалуйста», — умолял он жену, — «схорони мой прах рядом с моим приемным отцом вместе с Юй Лин». Нет, на второй год культурной революции сделать это было просто невозможно. Такие похороны рассматривались бы как старорежимные, феодальные. К тому же у вдовы просто не было денег, чтобы совершить похоронный обряд по всем правилам. А первый президент Республики Китай Сунь Ятсен, сам доктор медицины, однако окруживший себя врачевателями традиционной китайской медицины, диктовал письмо в Москву Сталину. «Дорогие товарищи, я умираю от болезни, для лечения которой люди еще не нашли снадобья, а мои мысли обращены к вам». Потом неожиданно схватил за запястье руки брата своей юной жены Чин Линг. «Ты христианин, и я христианин тоже. Так не беспокойте же, христиан!» И минутой позже добавил: «Я посланник Божий, пришедший помочь людям обрести равенство и свободу». Цинковый гроб, отправленный Сталином в Китай, не поспел к похоронам основателя партии Гоминьдан, да и по форме он не подходил для китайской погребальной церемонии и был выброшен за ненадобностью. Известный писатель и драматург Сербии Бранислав Нушич умер с пером в руке, работая над сатирическим обозрением «Путешествие с того света» и пьесой «Власть». Именно в этой пьесе он успел написать слово «занавес», и оно было последним в его жизни. Потом уж дочь стала читать ему газетные рецензии о загребской премьере его другой пьесы «Покойник», и под ее чтение он затих, закрыл глаза и, казалось, заснул. И Франциск Ассизский, основатель ордена францисканцев, до последнего часа держал в руке перо. Он сочинял гимн «Сестре нашей, телесной смерти». Почувствовав приближение конца, противник всякой пышности и обрядов попросил братьев перенести его на холм, откуда видна часовня, и сказал им последнее свое слово: «Никогда не покидайте этого места, оно священно». И американский мастер короткого рассказа и поэт Бретт Гарт скончался с пером в руке за письменным столом, за которым напряженно работал в воскресенье и праздники, больной или здоровый, с настроением и без настроения. Скончался мучимый раком горла, спеша закончить очередной рассказ по заказу воскресного журнала. И последними его словами были: «Положительно ненавижу чернила и перо». Никаких сбережений у Гарта, тогда американского консула в Англии, не оказалось. Последние годы он жил за счет женщин и в доме одной из них, в поместье Ван де Вельде под Лондоном, умер. Его английские друзья поставили на могиле писателя гранитную плиту со строкой из его поэмы: «Смерть пожнет и самый богатый урожай». И великий австрийский писатель Франц Кафка тоже писал до самой последней минуты. Ему только что принесли из издательства «Der Schmiede» — «Кузница» — корректуру его последней книги «Голодарь». Кафка мучился неизлечимой болезнью гортани и совсем мало говорил. Работая, он раз или два пригубил по стаканчику вина и пшора — баварского пива, и вдруг неожиданно нехорошо задышал. Позвали врача, и Франц с трудом выговорил ему: «Умертвите меня, или вы убийца». Его последние слова были обращены к любимой сестре Элли, которая была далеко от палаты санатория в Кирлинге, где умирал Кафка, и за которой он принял своего друга Роберта Клопштока. «Не так близко, Элли, не так близко». Он все боялся ее заразить. «Да, так, так хорошо». Когда же Клопшток отошел от кровати за шприцем, Франц произнес: «Не уходите». Клопшток возразил: «Я не ухожу». Кафка глухим голосом ответил ему на это: «Но ухожу я». «Кафка» по-чешски означает «галка», но каждую ночь перед смертью автора «Замка» и «Процесса» к его окну прилетала сова, птица мертвых. И великий пролетарский писатель Максим Горький, умирая, все писал и писал и писал грифельным карандашом на маленьких листочках бумаги, подложив под них книгу Торле «Наполеон». «Конца нет ночи, а читать не могу». На последнем листочке было написано «Последний удар». Последовал удар грома. Над ночной Москвой разразилась страшная гроза. Молния ударила в дерево, росшее под окнами бывшего особняка Рябушинского, в котором умирал отец социалистического реализма. Отложив карандаш и слегка приподнявшись в кресле, он сказал своей третьей и последней жене-любовнице, баронессе Марии Игнатьевне Закревской-Бенкендорф-Будберг, обольстительной Муре: «Ну, кажется, на этот раз мы с вами выиграли битву». «Выиграли», — согласилась с ним русская миледи, красная Мата Хари, как ее называли на Западе. И он стал диктовать ей свои последние слова, диктовать короткими отрывистыми фразами: «Будут войны. Надо готовиться. Надо быть застегнутым на все пуговицы». Сознание начало покидать его. «Как хорошо, что все свои люди», прошептал наконец писатель и умер мирно и спокойно. Не то что его герой Егор Булычев. Татьяна Федоровна Шлецер-Скрябина, гражданская жена русского композитора и пианиста, музыканта-новатора Александра Николаевича Скрябина, настойчиво вкладывала ему в руку перо. Он должен был подписать прошение на высочайшее имя об усыновлении их общих детей. Скрябин беспрестанно бредил. Иногда вскрикивал: «Кто это такой?» Сознание покидало его, и когда, наконец, он подписал бумагу, то провалился в глубокий обморок. Около часа ночи, в полубреду, Скрябин, который, по словам Рахманинова, умнее Шопена — я-то думал, что Скрябин просто свинья, оказался композитор — неожиданно громко произнес: «Так, значит, конец. Но это же катастрофа!» И был прав. Английский историк и писатель Генри Томас Бокль, автор громаднейшего многотомного труда «История цивилизации в Англии», продолжал работать над ним, даже путешествуя верхом на верблюде по Месопотамии. И когда на дороге из Каира в Синай его свалил приступ тифозной горячки, он в бреду несвязно произнес: «Книга, моя книга, я никогда не закончу моей книги». А французский философ-натуралист шевалье Жан-Батист де Ламарк, старый, совершенно слепой, нищий, лишенный всех средств к существованию и всеми забытый, все диктовал и диктовал законы природы своей дочери Розалии. И последнее слово, упавшее с его губ, было «Дикси». Все высказал. Догорела свеча, остановилось перо в руке Розалии. «Кончаю портрет, что мне всегда мучительно», — говорил художнику Илье Остроухову Валентин Александрович Серов. «Мне не дожить». Великий портретист просто загнал себя до смерти ежедневными многочасовыми сеансами, работая одновременно над 5 портретами. «Да что уж толковать! Мне стукнуло 46 лет, отец в моем возрасте умер, и мне тоже того не миновать. Так свалился и был готов, туда мне и дорога». И это были последние услышанные от него слова. Утром, вставая, чтобы ехать на очередной сеанс к самой известной в Москве модельерше театрального и бытового костюма Надежде Петровне Ломановой на Тверской бульвар, Серов неожиданно покачнулся и упал. Совершенно так же, как за 40 лет до того его отец, чтобы уже более не встать. Французский романист Гюстав Флобер рано утром в субботу принял ванну и поднялся к себе в кабинет, где неожиданно почувствовал себя плохо. Отшельник из Круассе жил холостяком и попросил служанку пригласить поскорее доктора Фортена, затем раздумал, велел ей остаться и поговорить с ним. «Вы знаете, я все вокруг вижу в желтом свете», — пожаловался он женщине. «Я устал до мозга костей». Потом принес из соседней комнаты флакон с эфиром и похвастал. «У меня еще достает сил открыть его!» Он вдохнул эфир, сел на широкий турецкий диван, занимавший весь угол кабинета, и вдруг, сказав «Тень обнимает меня», откинулся назад. Он был мертв. «Прекрасная смерть, внезапная», — заметил по этому поводу его друг Эмиль Золя. «Такой можно только позавидовать. Я желал бы себе и всем тем, кого люблю, этой гибели». Его убила литература, как всех великих и ревностных людей пожирает их страсть, отозвался на смерть романиста Ги де Мопассан. «Неужели никто не понимает?» — вопросил из постели в своей неуютной квартире великий писатель-авангардист Джеймс Джойс, ирландский Данте и ирландский Бен Джонсон одновременно. Несомненно, он имел в виду свой нашумевший и печально известный роман-шифр «Улисс», который не только невозможно понять без помощи литературоведов, но и прочитать-то далеко не каждому дано. Умер Джойс не в своем родном Дублине, а в далеком Цюрихе, умер отшельником в своей неуютной нетопленной квартире. Его жена, Нора Барнакль, не позволила католическому священнику отслужить заупокойную мессу по мужу, а на могилу Джойса возложила венок из зеленых веток, в который была вплетена цветочная арфа, символ Ирландии. «Только один человек и понимал ты меня на протяжении всей моей жизни», прошептал со смертного одра, ни к кому, собственно, не обращаясь, немецкий философ Георг Вильгельм Фридрих Гегель. Совершенно неожиданно его свалил жесточайший приступ холеры, обрушившийся на Берлин. Отец диалектики помолчал минуту и продолжил, оставшись до конца верным принципу противоположность. А в сущности и он-то меня не понимал. И умер во сне, спокойно, безболезненно и тихо. «Я не понимаю, что со мной происходит, но я не могу сдвинуться с места», — говорил жене Марии Медичи Генрих IV, король Франции и Наварры. Основатель династии Бурбонов, он собирался побывать в арсенале и осмотреть там новые пушки, но все что-то медлил. Три раза говорил королеве «Адье», направлялся к выходу из Лувра и три раза с полпути возвращался обратно. Наконец решился, надел стальную кирасу, не застегнув ее на груди, и крикнул карету. Тяжелый, запряженный восьмеркой сильных битюгов экипаж громыхал по узкой и извилистой, мощенной булыжником улице железных рядов, пока не застрял на перекрестке. «Ну что там еще?» Раздвинув кожаные занавески кареты, поинтересовался король, оторвавшись от письма очередной любовницы. А вот что. К карете подбежал человек среднего роста, рыжий, с всклокоченной бородой, и, вскочив на спицу колеса, ударил Генриха в грудь сломанным столовым ножом. «Я ранен», — прошептал король, и поднял, защищаясь, правую руку с письмом в ней, но убийца ударил его вновь. Нож вошел меж ребер, разорвал аорту, порвал легкое, и король опрокинулся на подушки. Примиривший католиков и протестантов, выживший в 200 битвах и боях, переживший варфоломеевскую резню и сотни ночей в бурных схватках с более чем 60 фаворитками, самый романтичный король Франции и неутомимый любовник пал от руки подлого убийцы. Им оказался религиозный фанатик-католик, опустившийся и погрязший в долгах учитель из Ангулема, некто Франсуа Равайлак. «Я не понимаю, я не могу понять, я не понимаю, почему это произошло», все повторял умирающий от ожогов Макс Прус, капитан гигантского дирижабля LZ-129 «Гинденбург», когда его умудрились вынести на носилках из адского месива горящих обломков. Цепелин, гордость немецких инженеров, ангел Новой Германии, неожиданно загорелся на причальной площадке авиабазы ВВС США Лейкхерст под Нью-Йорком 6 мая 1937 года и сгорел за 4 секунды. И сегодня, спустя 70 лет после трагедии, тайна Гинденбурга остается неразгаданной. Другой капитан, английский воздушный ас времен Первой мировой войны, Альберт Болл, попросил молодую французскую крестьянку, которая вытащила его из горящего самолета, «Подарите мне на прощание поцелуй французский». Конечно же, французский, какой же еще? И умер у нее на коленях. Вечером этого же дня, 7 мая 1917 года, Лоттер Рихтгофен, младший брат знаменитого летчика, красного барона Манфреда фон Рихтгофена, хвастался, что это он на своем Фоккере-Альбатросе сбил двукрылый истребитель Альберта Болла СЕ-5 над полями Северной Франции, неподалеку от Амьена. Там немцы и похоронили героя Англии со всеми причитающимися ему почестями. А ведь он записал на свой счет 43 сбитых немецких самолета, и среди многочисленных боевых наград был у него и русский Георгиевский крест. Альберт Болл выпросил у девушки перед смертью французский поцелуй, а вот голливудский киноактер Энтони Куин хотел большего. «Кэти, ляг рядом со мною», — попросил он в последний раз, когда на короткое время пришел в сознание в бостонском госпитале и подвинулся на тесной больничной койке. Так и умер, тихо, спокойно, в объятиях своей горячо любимой жены Кэти Бенвин. Совсем обессилевший от боли и переживаний, купец первой гильдии Павел Михайлович Третьяков, передавший в дар жителям Москвы свое обширное собрание картин, попросил позвать священника, исповедаться и причаститься. И по окончании исповеди сказал: «Берегите галерею». Потом, вздохнув, прошептал: «Верую». То ли жену звал Веру, то ли Бога. «Верую, верую». На третьем «верую» его не стало. Осталась Третьяковская картинная галерея. «Дай мне слово, что ты не оставишь мои полотна на произвол судьбы, что бы ни случилось», — потребовал у жены художник Кузьма Сергеевич Петров-Водкин. Писатель виконт Франсуа Рене де Шатобриан умирал в дни, когда во Франции разразилась июльская революция 1848 года. Сохранивший лютую ненависть к императору Луи Филиппу даже в предсмертной агонии, автор замогильных записок пробормотал: «Хорошо сделано». Правда, по другим источникам, великий самовлюбленный сердцеед адресовал свои последние слова давнишней своей подруге Жюли Рекамье: «Я не перестану думать о вас», после чего лихорадка свела его в могилу. В день своей смерти 74-летний французский аристократ, автор скандально известных эротических романов «Маркиз де Сад», который сидел в тюрьмах при всех режимах, принял у себя, как обычно, свою 17-летнюю любовницу Мадлен Леклер и пожаловался ей на легкое недомогание. Мадлен, понятно, постаралась рассеять тревоги поборника порока и преступлений и как нельзя лучше справилась со своими обязанностями при стареющем де Саде, нареченном в кругах богемы божественным маркизом. Во всяком случае, когда она ушла, он сделал в своем дневнике последнюю запись: провел с ней совершенно распутный вечер. Ближе к ночи больного навестил аббат Жофруа и застал его в отличном настроении. Еще бы, на завтра его ожидала новая встреча с юной любовницей. Около полуночи доктор Рамон напоил де Сада горячим настоем, и его дыхание совершенно успокоилось. Но чуть позже доктор подошел к кровати и увидел, что де Сад мертв. В оглашенном завещании человек, у которого нет названия, просил похоронить его в одном из его лесов и засадить могилу желудями, дабы исчез всякий след ее, ибо я тешу себя надеждой, что люди забудут обо мне, и меня будут вспоминать только те немногие, кто любил меня до самой последней минуты. Нежные воспоминания о них я унесу с собой в могилу. Завещание было подписано полным именем Донасьен Альфонс Франсуа де Сад. Однако же, по другим сведениям, маркиз де Сад умер несколько менее экзотично, в лечебнице для умалишенных города Шарантон. В последних дневниковых записях он упоминал некую красавицу Констанс Кене, а самая последняя строка звучала так: «Мне впервые надели кожаный бандаж». В Страстную пятницу, 14 апреля 1865 года, на шестой день после окончания гражданской войны между Севером и Югом, президент США Авраам Линкольн отменил два смертных приговора: один шпиону-южанину, другой дезертиру-северянину. «Я думаю, что этот наш парень принесет нам больше пользы на земле, чем под землей», объяснил он свое решение членам кабинета в Белом доме и поехал с женой в театр Форда. Там давали пьесу «Наш провинциальный кузен» с Лорой Кин в главной роли. Президент запоздал к началу спектакля, который был, однако, прерван, когда артисты и зрители увидели его входящим в убранную флагами ложу. Он уселся в кресло-качалку, усталый, изможденный, едва способный улыбнуться и помахать рукой зрителям, устроившим ему овацию. «Спасибо, спасибо!» Но вскоре игра актеров увлекла его. Еще один актер, некто Джон Уилкис Бутс, жаждущий незаслуженного успеха и славы, незамеченным вошел в президентскую ложу и выстрелил Линкольну в затылок из бронзового короткоствольного крупнокалиберного пистолета «Дерринджер». Затем спрыгнул на сцену и закричал в зал: «Так всегда будет с тиранами! Юг отомщен!» Позднее сам смертельно раненый в перестрелке с полицейскими на ферме в штате Мэриленд, Бутс слезно просил их: «Скажите моей матери, я умер за свою страну. Я думал, так будет лучше. Бесполезно, бессмысленно». Справедливо. В тот самый миг, когда раздался выстрел Бутса в театре Форда, в форте Самтер раздался первый залп праздничного салюта по случаю окончания гражданской войны, которую Авраам Линкольн выиграл у южан. То, что мы знаем, так ничтожно по сравнению с тем, чего мы не знаем. Едва выговаривая слова, останавливаясь на каждом слове, шептал первоклассный геометр Пьер Симон Лаплас, французский астроном, математик и физик. Возведенный Наполеоном в графское достоинство и в рыцари почетного легиона, а Людовиком XVIII в звание пэра и маркиза, Лаплас до последней минуты своей жизни бредил движением небесных светил и физическими опытами. Однако вернемся к казнимым. Мария Стюарт, королева шотландская, которую пагубная страсть довела до эшафота, увидев плаху с лежащим на ней топором, сказала палачу: «Было бы гораздо лучше рубить голову мечом, как во Франции», — говорила громко и так спешила, точно не терпелось ей покинуть этот мир. Палач с лицом, скрытым под маской, встал перед ней на колени и попросил прощения за то, что через секунду снимет с нее голову, и предложил ей раздеться. «Благодарю за предложение услуг», — сказала ему королева, «но я, во-первых, не намерена обнажаться при таком множестве зрителей, а во-вторых, мне помогут мои фрейлины». С их помощью она отстегнула высокий лиф платья и обнажила шею и плечи. Потом сама завязала себе глаза заранее приготовленным платком, отшпилила вуаль и подобрала волосы, не снимая гребенки. «Господи, в руки твои предаю дух мой!» Пресекающимся, замирающим голосом произнесла она, уронив голову на колоду и обхватив ее руками. И заключила: «Я родилась, выросла и умру в верной католической вере». Сначала палач дал промах. Первый удар топора пришелся королеве по затылку, второй глубоко рассек шею, и только третий отделил голову от туловища. Когда палач схватил голову за волосы, чтобы показать ее собравшейся черни, его рука удержала только рыжий парик, а стриженная седая голова старой женщины, вся в крови, покатилась по деревянному настилу, крытому черной холстиной. Когда же палач вторично поднял ее, люди с ужасом наблюдали, как еще с четверть часа конвульсивно вздрагивали губы и скрипели стиснутые зубы медузы-горгоны, как звали в народе королеву шотландцев.